Царица ягуаров. Не всегда жизнь складывается удачно. От Сумы до тюрьмы говорят: не зарекайся. Вот и не повезло одной женщине, бедность одолела. Взяла она ребенка своего и пошла, куда глаза глядят. Кормить нечем, так какая разница, где пропадать? Сначала женщина по дороге шла, а потом на тропинку, что к лесу вела, свернула. Сынишку крепко держала за руку. Усталость, страшная усталость навалилась на нее, так долго она шла. Вдруг видит, идет навстречу старик. Обратился он к женщине: «Знаешь ли ты, дочка, куда идешь? Эта тропинка ведет во владение ягуаров, к логову самой пятнистой царицы». «Спасибо, дедушка, только мне все равно, куда идти. Нет нигде мне уюта». Женщина была благодарна старику, что хоть он пожалел. Дал выговориться, пожаловаться на свою нелегкую судьбу. Стала она рассказывать о себе и о сыночке. «Ну что ж, милая, — сказал он ей, — от судьбы не уйдешь. Я тебе вот что посоветую. По этой тропинке дойдешь до поляны ягуаров. Там стоит огромный дом. Он принадлежит царице ягуаров. Выйдет она, поклонись ей низко и попроси стать крестной матерью твоему сыночку». Поклонилась женщина доброму старику, поблагодарила за совет и пошла дальше. Все получилось так, как и предсказал ей путник. И поляна, и дом, и царица ягуаров вышла ей навстречу. Не говорил старик об одной только вещи, о стае ягуаров, которые отдыхали на поляне. Хоть и очень страшно стало женщине, только она решила поступать так, как советовал добрый старик. «Уважаемая сеньора», — обратилась женщина к царице ягуаров, — «прошу вас стать крестной матерью моему сыну». И она, крепко держа мальчика за руку, подвела его к огромной ягуарихе, лежавшей у входа в огромный дом. Пятнистая красавица долго молчала, раздумывая. Она рассматривала малыша и женщину, а остальные ягуары лежали, не двигаясь, словно ждали приказа царицы. Пятнистая царица поднялась, подошла к ребенку, схватила его одной лапой, а другой три раза нежно шлепнула по спинке. Только от таких нежных шлепков мальчик полетел в траву и три раза кувыркнулся. «Хорошо», — сказала ягуариха, — «можешь зайти в дом». Женщина подняла ребенка на руки и вошла. Не решаясь пройти дальше, осталась в первой же комнате и стояла скромно в уголке, пока не появилась царица ягуаров. Она предложила гостье поесть самой и покормить малыша. По приказу царицы женщине дали кусок жесткого мяса и горсточку муки из маниоки. Мать смиренно разделила еду, поев сама и покормив мальчика. Там, в уголочке, она просидела долго, посадив ребенка на колени. Ягуары занимались своими делами. Носили воду, рубили дрова, разжигали очаг и готовили еду. Никто в сторону женщины и мальчика даже не смотрел. Вечером пятнистая царица приказала принести для гостьи с ребенком немного сена, и женщина соорудила постель. Рано утром, когда все ягуары еще спали, женщина убрала в доме, подмела во дворе, принесла дрова, разожгла очаг и приготовила всем ягуарам завтрак. Ничего не сказала пятнистая царица матери ребенка, не поблагодарила за работу, только снова выделила ей и малышу немного сухого мяса и горсточку маниоковой муки. После завтрака ягуариха сказал: «Вот что, кума, оставайся еще на несколько дней, потом окрестим твоего сына». Женщина согласно кивнула. Она старалась только отвечать, когда с ней разговаривали, сама же ни о чем не спрашивала. Так они с малышом и прожили почти неделю. С утра она убирала в доме и во дворе, разжигала огонь дровами, которую успевала принести, и готовила еду. Наступил день, когда пятнистая царица окрестила ребенка. Женщина стала просить, чтобы хозяйка отпустила их с мальчиком. «Уважаемый сеньор, позвольте нам завтра утром отправиться домой». Пятнистая царица разрешила и приказала оседлать лошадь. К седлу были привязаны две большие корзины с деньгами, едой и одеждой для ребенка. Женщине она тоже сделала подарок — рог. При этом ягуариха сказала, что, возможно, этот рог ей пригодится в дороге. Женщина взяла мальчика на руки и взобралась на лошадь. «Благодарю вас, сеньора, за приют, еду и подарки!» — поклонилась мать и, крепко держа сына, тронула поводья. Тропинка вела знакомой дорогой через лес. Вот уже позади дом и поляна с ягуарами. И вдруг снова встретился добрый старик. «Здравствуй, дочка! Не все еще закончилось. Тебя, милая, ждут новые испытания. Ягуары тебя очень скоро догонят, и только для того, чтобы убить. Пусть это тебя не пугает, я скажу, что тебе нужно делать». Старик рассказал, как нужно будет себя вести. Прощаясь, он сказал: «Не забудь сделать так, как я тебе посоветовал, тогда все будет хорошо. Ведь до тебя очень многие пренебрегли моими советами и были съедены ягуарами». «Благодарю вас, дедушка», — сказала молодая женщина и отправилась дальше. Полдороги уже было позади, когда догнали ее ягуары с пятнистой царицей во главе. «Стой, женщина!» — крикнула царица, выпрыгнув на дорогу перед крестником и его матерью. «Кума, а что ты скажешь своим родным, когда вернешься? Как объяснишь, откуда у тебя добро в корзинах?» «Зачем им правду знать?» — ответила женщина. «Скажу, что помогли те, кто ест лошадей и быков. Вот и все». «Правильно!» Пятнистая царица осталась довольна ответом женщины. «Труби в рог и иди дальше!» Путница поспешила уйти от опасного места. «Только напрасно! Ягуары-то бегают быстрее!» Не успела женщина пройти еще четверть пути, как опять увидела на тропе стаю ягуаров с пятнистой во главе. И снова, как и в первый раз, царица спросила женщину о том, как она объяснит появление сокровищ в ее корзинах. Наученная стариком-то ответила: «Это подарок от тех, кто ест лошадей и быков». «Молодец!» — похвалила пятнистая царица и, рыкнув своим собратьям приказ уходить, тут же скрылась в кустах. Женщина с сыночком благополучно вернулись домой, и зажили они очень счастливо. На деньги, подаренные ягуарихой, построили крепкий дом, а мальчик со временем пошел в школу. Зажили они теперь в достатке, добром вспоминая старика и пятнистую царицу. Люди живут на белом свете разные. Вот и по соседству с женщиной одна хозяйка совсем извелась от зависти, глядя, как в один момент та стала богатой. Не давала проходу, все расспрашивала, откуда у женщины появилось добро. Устала женщина уходить от ответа и призналась, что побывала в гостях у пятнистой царицы. И день еще не закончился, а завистливая соседка уже мчалась по дороге к лесу. Ребенок, которого она взяла с собой, устал и плакал, но она и не собиралась нести его, а тянула за руку. Ни о чем она не думала, кроме богатства, которое собиралась взять у пятнистой. Повстречался ей на лесной тропе старик, посоветовал женщине, как вести себя с ягуарихой. Но соседка была женщиной капризной и грубой. «Сама разберусь!» — крикнула она старику и ушла, даже не поблагодарив его за предупреждение и науку. Дом пятнистой царицы соседка нашла. Ягуаров не побоялась, а вот с царицей разговаривала надменно. «Хочу, чтобы ты, большая кошка, стала моему сыну крестной матерью». Посмотрела на нее ягуариха и отвернулась. Соседка схватила за руку своего малыша и без приглашения зашла в дом. Поселилась в самой просторной комнате и заняла постель пятнистой царицы. Когда Ягуариха спросила, не хочет ли та есть, грубо ответила, что уже давно проголодалась. Мясо и муку маниоки бросила на пол. «Разве это можно есть?» Так голодными она с ребенком и улеглась. Утром женщина и не подумала вставать рано, а тем более убирать в доме или во дворе. Не стала она носить дрова и разжигать огонь. На завтрак ей снова принесли кусочек сухого мяса и горсть маниоки. Только из-за того, что ребенок плакал от голода, женщина покормила его и немного сама погрызла, жалуясь, что здесь над ней просто издеваются. В отместку за такое пренебрежительное к себе отношение она надсмехалась над ягуарами. «В первый раз такое вижу! Ягуары прислуживают, воду носят и дрова!» А те только рычали тихонько, но на женщину даже не смотрели. Через 2 дня ребенка окрестили, и женщина заявила: «Ни минуты больше тут не останусь!» Пятнистая царица приказала оседлать для нее лошадь и загрузить подарками 2 корзины. Их привязали к седлу, и женщина, схватив ребенка, взобралась на лошадь. Не поблагодарила ягуариху, не попрощалась, стегнула животное и помчалась домой. На лесной тропинке ее снова встретил старик, но женщина не остановилась и не выслушала. Когда женщина была уже на полпути домой, из кустов выскочила пятнистая царица, а за нею стая ягуаров. «Стой, кума!» — крикнула ягуариха. «Как ты объяснишь родным и соседям, откуда подарки привезла?» «Какое тебе до этого дело? Уйди с дороги!» Ничего не ответила на это пятнистая царица. Обогнала через лесные дебри и снова выскочила на тропинку перед женщиной. «Кума, не торопись! Что скажешь о подарках, когда домой вернешься?» «Да что ты ко мне пристала с глупыми вопросами? Скажу, что в гостях у глупых ягуаров побывала. Поведаю людям, что звери эти носят дрова и воду, разжигают очаг, в общем, ведут себя как простая прислуга. Да еще и спать мешают!» Не понравился ответ пятнистой царицы. Кивнула она ягуарам головой, а те давно ждали такого приказа от своей царицы, бросились они на женщину и... Так глупая соседка домой и не вернулась.